В этот раз все выглядело опасно. Если тебе интересно мое мнение, то следует проявлять больше осторожности. Неожиданно для себя участливо произнес он, взяв ее за плечо. Девушка замялась, не зная, что ответить. «Знаю», — махнул свободной рукой Макс, изрекая банальности, «но мне кажется, ты слишком молода, чтобы погибнуть по глупости. Откуда такая забота?» Почти шепотом спросила героиня и покосилась через плечо, откуда приближались полицейские сирены и даже были видны всполохи света их мигалок. «Прости», — отпустил он ее, «я, наверное, лезу не в свое дело. Со мной иногда такое происходит. А я уже в колледж поступила», — не пойми с чего произнесла героиня. «Так что я студентка». Макс промолчал, не зная, как реагировать. Девушка в своем супергеройском костюме переступила с пятки на носок, в очередной раз замявшись, потом также тихо произнесла: «Я, наверное, пойду, ты тут все под контролем держишь, а мне нужно искать другие неприятности». И смущенно рассмеялась, потом нехотя повернулась и трусцой побежала в сторону высоток и оживленной дороги, постепенно ускоряясь. Бежала она так, будто не весело и грамма, да еще и необъяснимо притягательно, от ее движений веяло свежестью и молодостью, и уголки губ парня сами собой поднимались вверх. Определенно от их короткого общения настроение поползло вверх, уткнулась в чердак и попросила открыть ему люк. «Эллен, башня Старк». Респектабельный автомобиль повернул с оживленной ночной улицы к автоматическим подъемным воротам, расположенным в устремленном к небесам здании с логотипом «Старк». Поздно вечером снова зарядил дождь, да еще с сильными порывами ветра, потому успевшая попасть под сквозняк на внутренней парковке, перемещаясь от машины до лифта, Старк слегка продрогла. Стоя в кабине лифта, она коротко стучала зубами, что было совсем моветон, но благо этому постыдному проявлению слабости не было свидетелей. Зря она так легко оделась, уже давно не лето. Женщина придирчиво посмотрела на свою одежду. Белая блузка, черная юбка-карандаши, в тон ей, лакированные туфли. Все безукоризненного качества, выдержано в строгом деловом стиле, но почему-то сейчас вместо собранности и нацеленности на результат это вызывало у Эллен раздражение, привычное сдерживающее напряжение ткани серьезно мешало. Телу хотелось свободы. Лифт остановился на жилом этаже, и женщина, щелкая каблуками по кафелю, пошла по коридору до автоматической двери, замаскированной деревянными панелями из дорогих сортов древесины. Створки распахнулись, за ними был полумрак, скрывающий просторную роскошную комнату с панорамными окнами и видом из них на ночной город с его миллионами огней, которые совсем смешивались в пятна светлячков у горизонта. Включилось автоматическое освещение, и Эллен накинула свой дом внимательным взглядом. Что-то ей не нравилось, настолько сильно, что мешало сосредоточиться на привычном ритуале возвращения домой. Раздеться, принять душ, поужинать, лечь в кровать, достать планшет, чтобы перед сном просмотреть дела на завтра, и после этого в первый час у ночи уснуть. Было некое непривычное или давно забытое чувство, определение которому крутилось на орбите сознания, но никак не хотело показываться. Эллен раздраженно дернула головой и пошла в гардеробную. Там тоже были автоматические двери, которые услужливо распахнулись, открывая вид на хорошо освещенные ряды дорогих вещей. Женщина остановилась возле полок с обувью и склонилась, чтобы снять туфлю. В таком положении она неожиданно замерла. Наконец-то она поняла, что за чувство ее тревожило. Одиночество. Она ошарашенно замерла с распахнутыми глазами, пытаясь понять, почему ее эта мысль фактически заморозила. Эллен выпрямилась и посмотрела на гардеробную. Все правильно, тут находились ее вещи. Платья, костюмы, блузки, в отдельном шкафу лежали на бархатных подставках ювелирные изделия. Однако одежда вся деловая, серая, черная или белая. Старк стучала каблуками по паркету до жилой комнаты студии и остановилась, рассматривая ее. 120 квадратов холодной роскоши, ростовое зеркало в прихожей и декоративная тумбочка с искусственным цветком, барная стойка с высоким стулом, дальше кресло и журнальный столик, рамки фотографий ее родителей в молодости на стене, дальше широкая кровать со спальной тумбочкой и лампой над ней, даже посуда, за исключением декоративной, была в единственном экземпляре. Все было привычно, но в то же время говорило, что здесь живет одинокая бизнес-леди. «Да, Джесс», — сбилась она, — «где сейчас Макс?» «Мисс Старк, мистер Северский в выделенных вами для него апартаментах в данный момент покинул душ. Мне связаться с ним?» «Нет, не нужно». Эллен пошла к выходу, задержавшись возле ростового зеркала, придирчиво осмотрела себя, поправила выбившийся локон из стянутого на затылке хвоста и покинула комнату. В коридоре по пути к комнате Макса Уиллин стало биться сильнее сердце. Такое бывает, когда боишься, что твои надежды на что-то лучшее вдруг могут оказаться плодом фантазии. Ей было страшно, что она бредила последние дни, да и события, которые выпали на ее долю, казались немыслимыми и нелепыми, подогревая переживания. Она подошла к его двери, и створки распахнулись. Эллин осторожно прошлась по короткой прихожей и замерла, когда увидела его. Макс был тут, и он казался реальным, а еще он вытирал полотенцем волосы, сам при этом был прикрыт только еще одним полотенцем, обернутым вокруг талии. Женщина прикипела взглядом к его накачанному торсу. Макс вообще был раза в 3 или 4 крупнее среднестатистических мужчин, и это открытие неожиданно бросило ее в жар. «Стучаться нужно», — хмыкнул парень, заметив ее. «Да», — запнулась она, в голову ворвались воспоминания их совместной ночи и утра. «Прости, что-то заработалось и совсем забыла. Ты тут по какому-то вопросу?» Он повертел кистью, изображая нечто неопределенное, или просто так. «Я», — она не могла придумать, почему пришла. «Ладно, проходи, я скоро закончу и оденусь». Макс пошел вглубь комнаты, уже не обращая на нее внимания. Эллин неуверенно прошлась и остановилась возле стены, на которой висели картины с непонятным чем-то в духе авангарда. Внезапно почувствовала, как к ней сзади прижалась огненная гора мышц, а тело степенно охватили мощные руки. В их плену дыхание сразу же перехватило и мысли панически забегали. В это время ей подули на ушко, вызвав по всему телу волну озорных мурашек. «Что-то я соскучился», — тихо произнес Макс. Она повернула голову, и парень плавно коснулся своими губами ее уст. Она подалась навстречу и впилась со всей страстью, держась за его голову своей рукой. Через пелену наслаждения женщина почувствовала, как его рука медленно заскользила по животу и огромная ладонь сжала ее грудь, вырывая из нее стон, другой же продолжал прижимать к себе за живот. Тело горело, когда они разорвали поцелуй. Макс подвинул ее ближе к стене, и женщина рефлекторно оперлась о нее ладошками, но ему было этого мало, он прижал ее плотно к вертикальной поверхности, отпуская грудь и живот, после чего его ладони оказались на ее бедрах у самого подола юбки и плавно потянули ткань вверх. Сердце Эллин бешено забилось, в голове зашумело, восприятие сузилось до ощущения тела и его касаний. Он собрал юбку на талии, сдвинул ткань трусиков и ладонями потянул попу вверх, заставляя ее прогнуться и даже встать на цыпочки. А после вошел в нее, отчего ее сразу словно ударило током, ноги подогнулись, но упасть не получилось, из-за крепкого соприкосновения со стеной. Ритмичные движения в ней быстро опустошили ее разум, наполняя сиянием звезд и нестерпимым томным зудом внизу живота, обещающим что-то грандиозное. Кажется, она кричала, и очень даже может быть, что-то неприличное. Макс и Эллин. Теперь в апартаментах Макса стоял интимный полумрак, светились лишь вспомогательные лампы, навевая дремоту. За панорамным окном был все тот же вечно не спящий ночной Нью-Йорк, правда стекло надежно отсекало звуки, потому в комнате было слышно только шумное дыхание Старк. Зачем приходила? Он поглаживал ее ягодицу, лежа в обнимку с Эллин в своей кровати. На женщине все еще была ее изрядно помятая одежда. Уже не важно, буркнула она ему под мышку. Макс посмотрел на ее затылок и улыбнулся. «Зачем ты туда забралась?» Возможность любоваться ее обнаженными ногами была отдельным удовольствием, но желание пошалить оказалось сильнее. «Просто», — последовал приглушенный лаконичный ответ. Он ее легонько ущипнул. «За попу, эй!» Сразу же вынырнула Эллин и возмущенно уставилась ему в глаза. «Что ты делаешь, наглец?» «Массаж», — не моргнув и глазом соврал Макс. «Я точно знаю, что массаж не так делают». Изобличающе сощурилась женщина, ее карие глаза при этом излучали какой-то колдовской огонь. «Не может быть, я почти уверен, что такой массаж существует». Вскинул он брови. «А вот и нет». Старк даже стукнула его кулачком в бок. «Откуда в тебе столько уверенности?» Наигранно печально спросил он. «Может и есть, а ты несправедливо на меня наезжаешь». «Я не наезжаю», — фыркнула она. «Просто считаю должным спасти тебя от твоего же невежества. А если я делаю так?» Макс принялся плавно мять ее ягодицу, отчего у Эллин выступил румянец на щеках. «Это можно считать массажем?» Женщина вместо ответа уткнулась головой ему в плечо, только потом произнесла: «Возможно». Помолчала и повернула голову и тело, удобнее устраиваясь у него под боком, наморщила носик и пожаловалась. Одежда мешается. Макс помог ей раздеться, после чего Эллен забралась под одеяло и обхватила парня руками и ногами. «Я была сегодня в штабе щита». Начала она, разговаривала с Фьюри. «Жуткая баба, наверное». Она фыркнула, «Я не до конца это поняла, но, учитывая возможности ее организации, проблемы доставить она способна даже мне. Знаешь, Эллен, а ты, оказывается, очень скромная. Всемирная тайная разведывательная организация способна доставить тебе всего лишь неприятности. Когда ты со мной, это так», — спокойно ответила она, смотря в его глаза. Макс улыбнулся. Старк была права. «Так вот, у меня вышло с ней договориться о сотрудничестве, но, потому как прошла беседа, у меня сложилось впечатление, что Фьюри задумала какую-то интригу и не факт, что она связана со мной. Что ты имеешь в виду? Помнишь наш разговор про Гидру?» Макс кивнул. «И то, что в щите можно доверять немногим людям, в числе которых Фьюри. Эта тетка с подозрением относится к битве при штабе с мутантами. Что-то ее серьезно смущает. Я думаю, можно даже попробовать ее просветить в проблему». Эллен прошлась пальчиками по груди парня. «Насколько ты уверен, что ей можно доверять?» «Трудно сказать», — вздохнул парень. «В известной мне истории она была честным человеком. Кстати, об истории напомни, откуда ты все знаешь?» «Это важно», — грустно вздохнул Макс. «Считай это женским любопытством, которое будет меня изводить, пока я не получу ответов. Только ради тебя». Парень взял в руку ее ладошку и поцеловал пальчики. Эллен улыбнулась. «Понимаешь, мир не один, и есть те, в которых события повторяются». «Ха, поняла, ты был в одном из таких», — фыркнула женщина и расслабилась. Это оказалось неожиданно легко. «Почти», — хитро улыбнулся парень и перевернул Эллен на спину, оказавшись сверху. «Лишних вопросов не нужно. Что ты задумал?» — весело спросила она, изучая озорным взглядом его лицо. Вместо ответа парень накрыл ее алые припухшие губы поцелуем. Анна, как могла, сдерживала усталость, занимая свой столик в ресторане. Все-таки был шанс, что он придет, хоть она сама серьезно опоздала, а еще после насыщенного дня накопился нечеловеческий голод. Она уже подумывала изменить свой привычный рацион, заказав чего-то неприлично жирного и мясного. Ее столик зарезервирован почти всегда, потому проблема его занять отсутствовала, а вот все остальные, несмотря на поздний час, были заняты. К ней подошел знакомый официант, Томас. Она помедлила в нерешительности, все же хотелось нормально поесть, но она иррационально боялась за свою фигуру, как обычно, — печально произнесла она. Официант учтиво кивнул и собрался уйти, но она его остановила вопросом. «А меня не искал такой здоровый мужчина?» «Нет, мисс, а просто не приходил», — перебила его. Парень отрицательно качнул головой. «Сожалею, что не смог помочь», — ответил и ушел. Девушка задумчиво заправила белый локон за ушко и достала телефон. 5 пропущенных от мамы и 20 сообщений от подруги. «Габриэль», — рассматривая текст сообщений, осуждающе прошептала Анна. Внезапно внимание красавицы привлекло движение на периферии. Силуэт мужчины. Она подняла голову, чтобы рассмотреть нового посетителя, и чуть разочарованно приспустила веки. Это был не он. Тем временем молодой парень в дорогом костюме уверенной походкой преодолел весь зал и добрался до ее столика. «Им что ли тут медом намазано?» — подумала она. «Простите, что прерываю ваш вечер своим нескромным вмешательством», — улыбнулся парень. «Разрешите присесть?» Он был вежлив и не бросал на нее похотливых взглядом, потому она кивнула. Была возможность, что он с работы ее родителей видел ее раньше. «Какое прекрасное платье!» — тем временем сделал комплимент парень. «Оно очень гармонирует с цветом ваших глаз». «Благодарю», — безэмоционально ответила она. Это заметил молодой человек, но не обиделся, а улыбнулся шире. «Как у настоящей леди, у вас прекрасно не только платье», — продолжил он, заложив ногу за ногу, — «но и акробатика». Молодой человек — поклонник ее деятельности в гимнастике. Анна не любила этот вид спорта из-за необходимости качаться, потому не особенно поначалу блистала. «Вы были на моих соревнованиях?» — слегка удивилась она. «Я не про это. Несомненно, великолепное мастерство, а немного другое», — его голос понизился до шепота, — «более опасное». Анна почувствовала, что начинает холодеть внутри. Девушка убрала руки со стола и там под столом стала разминать мгновенно замерзшие пальцы. «Он знает ее секрет. Что вам нужно?» — ее голосом можно было заморозить. «Ничего такого, чтобы вас оскорбило», — довольно улыбнулся парень. Список возможных требований был просто огромным, более того, по мнению мужчин, секс не мог являться оскорблением для женщины, а больше наградой. Но просто так шантажировать мужчина бы не стал, значит, будут какие-то запредельные извращения. Анна зло сцепила зубы, пытаясь скрыть нервную дрожь. К таким поворотам жизни она была не готова. Прежде чем она успела что-то ответить, парень продолжил. «Я представляю организацию. Звучит не очень обнадеживающе», – мрачно произнесла девушка. «Очень серьезную. Несерьезных не бывает. Да-да, но мы отвечаем за вопросы куда серьезнее обычных денег». «Вопросы?» – удивилась Анна. «Именно». Потом без перехода закончил. «Служба щит. Слышали про такую?» Рыжий парень по-доброму улыбался. Анна почувствовала, как гора свалилась с плеч. «Вы меня вербуете?» «Удивлен, что вы знаете про нас?» «Немного. Вас недавно потрепали мутанты, это весь мир видел». «Да, неприятно получилось». Едва заметно пожал он плечами. «И, да, мы предлагаем вам место в собираемой для особых задач команде». «Что за задачи?» Насторожилась девушка. «Если щит шпионы, то и медовые ловушки могут быть в миссии». Подобную роль себе она не представляла даже в страшном сне. Если и начинать заниматься сексом, то с тем, кого она выберет. Захват или ликвидация сверхсильных правонарушителей, так сказать, разумных, с расширенными возможностями. Слегка развел он руки. И только, если я соглашаюсь, вы сохраните мою тайну, мы можем вам даже платить. Ведь служба у нас, это работа. Хорошо, я согласна. Этот ответ был самым многословным из того, что она могла выдавить из себя сейчас. Эмоционально она была выжата. «Я рад, что нам удалось договориться», — вежливо улыбнулся рыжий, потом поднялся из-за стола. «И простите за беспокойство, мисс Паркер». Глава 16. Эллен. Апартаменты Макса. Узкая щель в шторах создавала полоску солнечного света, постепенно ползущего по комнате. Он прошелся взглядом по всей комнате, пока не наткнулся на лицо черноволосой красавицы. Эллен сквозь сон едва заметно поморщилась, нехотя подняла руку, прикрывая лицо, после чего приоткрыла карие глаза. Судя по блуждающему задумчивому взгляду, она пару секунд пыталась понять, где находится, потом, видимо, до нее дошло, и она расслабилась. Подумав немного, потерлась щекой о грудь парня, довольно при этом зажмурившись. Лежать сверху ей нравилось. «Мисс Старк», прозвучал деловой голос, «и, у вас важное», звук на минимум, зашипела Эллен и бросила взволнованный взгляд на его лицо, вроде не разбудила, женщина себя знала, если он проснется, то первое, чем займутся, это сексом, а ей никак нельзя опаздывать, а она опоздает, это точно, я помню, буркнула для ей красотка и с тихим вздохом сожаления стала плавно сползать с Макса, это проявление заботы и осторожности неожиданно отозвалось в ней нарастающим желанием, все-таки тереться своей нежной кожей об бугры его мышц было с ее стороны неосмотрительно. Особенно мешали мгновенно затвердевшие соски при каждом касании, пробивающие ее тело сладкой дрожью. Эллен остановилась на полпути и уткнулась покрасневшим лицом ему в пресс. Потянулась рукой к низу живота и нащупала влажный бугорок, который начала мерно и нежно массировать и настолько увлеклась, что закусила губу, чтобы не выдать себя стонами. «Тебе помочь?» – хрипло со сна осведомился парень. Женщина испуганно вскинула голову и поймала его добрый взгляд. «Нет-нет», – она попыталась подняться, «я собиралась уже уходить, работа все такое». Парень, не слушая ее сбивчивую быструю речь, приподнялся, напрягая пресс, и широкими ладонями за попу притянул Эллен к себе. «Я опоздаю», – панически зашептала ему в макушку, чувствуя, как он в нее входит, помогая попасть рукой. «Ты же у нас большой босс», — улыбнулся Макс и поцеловал женщину в ложбинку между груди, «можешь позволить себе задержаться». «Зараза», — выдохнула Эллен, закатывая от нарастающего наслаждения глаза. «Макс и Эллен», — Старк с тихим стоном сползла с кровати и, шлепая босыми ногами по паркету, стала собирать разбросанные вчера в попыхах вещи. «Тебе помочь?» — спросил наблюдавший за ее дефиле парень. «Нет-нет», — согнувшись за юбкой, замерла Эллен, «теперь совершенно точно я сама справлюсь, лучше просто посмотри со стороны». Макс печально вздохнул и расслабился на подушке. Впрочем, он не нашел в себе сил отвести взгляд от обнаженной красавицы. «Я вернусь ближе к 7, а может и задержусь, не знаю», словно извиняясь произнесла Эллен, когда собрала все вещи и держала их, прижимая к животу. «Не скучай тут без меня, побыстрее бы ты мне занятие нашла», в очередной раз вздохнул парень. Его угнетало положение практически нахлебника. «Я как раз занимаюсь стартом космической программы в моей компании. Скоро работы будет выше крыши». пообещала и улыбнулась Старк, а потом выскочила из комнаты. Эллин. Она быстро преодолела коридор, разделяющий их комнаты, и двери в ее личные апартаменты бесшумно распахнулись, открывая вид на опостылевший интерьер одиночки. Эллин, не глядя по сторонам, быстро дошла до душа, сбросила там вещи в корзину и заскочила под горячие струи воды, чувствуя, как тепло смывает усталость и глупые мысли. После душа спешно просушила волосы, постоянно выслушивая это и напоминание о делах на день и внося коррективы в расписание. Прилично потеряла времени в гардеробной, испытывая раздражение от того, что нечего надеть и почти совсем не уделила время марафету на лице. Времени на него совсем не оставалось, благо по какой-то причине придирчивый осмотр себя в зеркале не вызвал нареканий. На внутренней парковке ее уже ожидал черный автомобиль, на 35-ю, скомандовала Эллин, забравшись. Водитель кивнула и повела машину на выезд с парковки. Несмотря на ранний час, заполненный желтым светом город уже не спал и был полон жизни. Сновали туда-сюда разного вида озабоченные повседневными трудностями люди, носились и периодически сигналили друг другу машины. Анна. В комнате, выполненной в светлых тонах, гулял ветер. Через приоткрытое окно было видно встающее над высотками солнце. Анна нехотя высунула свою белокурую головку из-под пухового одеяла и зябко поежилась, практически сразу найдя виновника прохлады. Досадливо поморщилась, поняв, что сама виновата в этом. Ветер дергал шторку, создавая мерные хлопающие звуки, и теперь, когда она открыла глаза, снова заснуть не получалось. Вспомнилось вчерашнее знакомство с мужчиной-супергероем и те обстоятельства, в которых оно произошло. Несмотря на свою браваду перед ним, Анна еще ни разу не была в такой опасности и про себя его не раз поблагодарила за вмешательство. Хватанула вчера стресса, и неудивительно, что за волной эмоций забыла про окно. «Анна, дорогая», из-за приоткрытой двери в ее комнате донесся голос матери, «завтрак готов, просыпайся, за Соня». Девушка почувствовала раздражение, плавно выскользнула из-под одеяла и, потирая глаз, пошла по комнате, ступая босыми ногами по белому ковру с длинным ворсом, в котором ее нежные пальчики утопали полностью. Сам пол был устелен бежевым паркетом, остальные детали комнаты представляли собой розовые обои, белые шторы и широкие чистые окна с видом на залив. Она жила в респектабельном и благополучном месте. «Ты уже проснулась?» В комнату заглянула платиновая блондинка лет 30 с веселыми ямочками на щеках. «Да, мам, я сейчас», — откликнулась Анна и стала растягиваться, наклоняться, сгибаться, выполняя утреннюю зарядку. «Я бы сказала, что у тебя совсем времени нет, но ты у меня уже большая девочка», — мягко пожурила женщина и скрылась за дверью, добавила уже в коридоре уходя. «Постарайся не опоздать на учебу». Анна посетила ванную, потом в уютной кухне, выполненной в светлых оттенках, быстро съела тосты с маслом и запила зеленым чаем, после чего также наскоро оделась, остановившись только возле зеркала у входной двери в квартиру. Она придирчиво осмотрела свое идеальное лицо, поправила пару локонов, одежду и закинула за плечо кожаный рюкзачок, затем покинула квартиру. Эллин. Респектабельный черный автомобиль остановился у центрального входа в большое офисное здание с логотипом Stark Industries. Осеннее утро выдалось особенно прохладным и ветреным. Под напором воздуха взволнованно колыхались декоративные кусты по бокам стеклянных автоматических дверей. Старк выбралась из машины и тут же попала под очередной порыв ветра. Она ускорила шаг, спеша оказаться под защитой стен. В просторном фойе ее дожидалась средних лет женщина в строгом деловом костюме, которая держала на сгибе локтя черную кожаную папку. «Мисс Старк, это возмутительно!» Женщина едва сдерживала гнев. «Что на этот раз, мисс Свонски?» Благожелательно улыбнулась Эллин, правда не сбавляя шага, из-за чего ее визави пришлось пристроиться рядом. «Ваше распоряжение по моему проекту. Политика компании изменилась», — миролюбиво сообщила Старк. «Моя компания вступает в новую эру, и чем-то приходится жертвовать». Женщины дошли до коридора с лифтами. Двери ближайшего распахнулись, и из него вышло несколько человек в деловых костюмах. Эллин приветливо им всем улыбалась, отчего выходящие бледнели и сбивались с шага. «Вы не можете так поступить со мной», — продолжила Вонски. «Я потратила на этот проект половину жизни». Они зашли в лифт. Старк нажала на нужный ей этаж. «Я не ваша крестная фея, чтобы исполнять капризы, мисс Свонски. Ваш проект закрыт, остальное уже не зависит ни от меня, «Не от вас», — беспечно качнула головой Эллин. Внезапно Визави схватила ее за ворот пиджака и с силой прижала к стенке. Глаза Вонски переполнились гнева. «Сука, я потратила на твою компанию свою жизнь, а теперь ты мне говоришь такое». Старк резко согнула ногу в колене, угодив под дых Вонски. Та захрипела и упала на пол. Створки лифта распахнулись, выпуская пассажиров. Миллиардерша поправила пиджак и невозмутимо покинула кабину. «Анна Паркер, Анна, вот ты где?» На ступеньках в главный корпус колледжа девушку встречала радостная блондинка в светлом плаще и сумкой на плече. «Привет, Габриэль. Прости, я проспала. Ты вчера пропустила наши посиделки в Раил, так нечестно». «Почему нечестно? Нашла себе парня и мне не рассказала». Анна вздохнула, проходя в здание. «Не было никакого парня. Я просто заработалась над очередным проектом. Врунишка». Анна прикрыла глаза, отчасти Габриэль была права. «Парень вчера был, но он не ее. Что, даже не будешь оправдываться? А я очень надеялась тебя поистязать вопросами. Тебе ничего и сейчас не мешает, но так неинтересно. Послушай, начало Паркер, может так получиться, что в Рейл придет высокий такой накачанный мужчина в наше обычное время, а меня рядом не будет. Я вся внимание». С преувеличенной готовностью хлопнула она пару раз ресницами. «Ты могла бы его занять, пока я не приду, так все-таки ты завела себе парня». Обличающе ткнула в нее пальчиком Габриэль. «Это не то, что ты подумала. Тут не о чем думать, но можешь на меня положиться, я его для тебя положу», — произнесла и засмеялась. «Габриэль, он ведь красавчик, я не знаю, в этом вся ты. Годы идут, и если сейчас не озаботиться своей личной жизнью, будешь встречать старость в компании 50 кошек». «Почему 50? Можно и 100, чтобы наверняка». «Да ну тебя, Эллин, Stark Industries. Таким образом, мы не можем сократить объемы программы по модернизации четвертой линии». Докладчик закончил отчитываться. Он был последним из двух десятков таких же. Женщины в строгих костюмах за длинным стеклянным столом перевели взгляд на председательствующую Старк. Эллин беззаботно в течение всего времени докладов смотрела в панорамное окно, в которых открывался вид на другие офисные здания. «Мисс Старк?» – спросил один из руководителей отделов. «ХММ, вот думаю, зачем нам вообще заморачиваться оружейными проектами, половина бюджета которого уходит в карман департаментам и директорам». Все озадаченно переглянулись. «Боюсь, мы не совсем вас поняли, мисс Старк. Мы живем в век цифровых технологий и информатизации. Я полагаю, что львиную долю нагрузки по документообороту можно положить на хрупкие плечи цифровых интеллектов. Это будет быстрее и проще. ХММ, можно даже оставить только секретариат и научные отделы и расширить штат программистов. Только представьте, сколько мы сэкономим средств, и у нас появится бюджет на перспективные проекты, которые станут будущим не только достоянием нашей компании, но и всего мира уже сейчас». Эллин закинула ногу на ногу и улыбнулась самой теплой улыбкой, на которую была способна, заставив этим два десятка статусных руководителей, облеченных властью и деньгами, стремительно побледнеть. «Мисс Старк», — произнесла одна из женщин, руководительница HR, «это же почти 10 тысяч человек. Думаю, юридический отдел что-нибудь придумает с этим. И вообще, будущее требует наличия творцов, а не функционалов. Всю рутину же следует отдать на откуп бездушным машинам. Из тех, кто попадет под увольнение, можно выделить желающих переквалифицироваться в исследователей и помочь им в этом. По итогам переподготовки провести экзамены и набрать штат для моего нового проекта. Ну как я придумала». Озадаченное молчание. «Ну же», — делано возмутилась Старк, — «поделитесь своим компетентным мнением». И доброжелательно улыбалась. «Возможно, нам стоит оценить выполнимость вашего предложения», — осторожно произнесла шеф отдела аналитики. «Возможно», — изогнула идеальную бровь Эллин. «Это не ответ доблестных воительниц разума». «Воительниц?» — не поняла бледная женщина. «Да, вы же постоянно устраиваете мозговые штурмы. Откуда такая недогадливость? Не нужно заставлять меня сомневаться в вас». «Нет-нет, что вы. Я имела в виду, что мы непременно займемся этим вопросом. Я так и думала». Довольно откинулась на спинку кресла Эллин. «Тогда дело за вами, аналитики и юр, отдел, конечно. На этом всем спасибо и до свидания, Анна». Лавируя между стаек девушек, Анна в компании подруги шла к выходу из стен колледжа. Учебный день закончился, но ее день только начался. «Ты сейчас к себе», — устало произнесла Габриэль, идущая в кильватере Паркер. «Исследования требуют много времени. Я не могу тратить свободное время на разные глупости. Поход по магазинам не глупости. Можно сказать, от этого зависит моя жизнь. Что ты такое говоришь? Обернулась и нахмурилась Анна. Если не будешь совершенно, не найдешь себе парня. Поджала губы Габриэль. Лучше сосредоточься на работе. Свое дело и куча денег обеспечит тебе наличие мужчины. Наставительно произнесла Паркер. Даже у миллиардерш с этим проблема. Представляешь, даже у Старк только сейчас появился мужчина, а она в топе по богатству. У мисс Старк кто-то появился, заинтересовалась Анна, сбавляя шаг, чем обрадовала уставшую от учебы Габриэль, тем более, что та очень любила посплетничать. Ты в своем репертуаре, Анна, деланно вздохнула Габи, ни за чем не следишь, неправда, я регулярно читаю научные публикации, нахмурила бровки девушка, вот, это все равно, что быть оторванной от жизни, но я тебя спасу и поделюсь последними новостями, ведь так поступают настоящие подруги. Девушка ухватилась за локоть Анны и стала увлеченно рассказывать. Он появился буквально из ниоткуда, такой здоровенный, словно медведь. Сколько ни пыжились СМИ, журналистам так и не удалось узнать его прошлое, зато первое появление в свете у него вышло очень яркое. Там случилась какая-то история со службой щит и мутантами. Не знаю, что они не поделили, но финал битвы выглядел эпично. Что-то такое слышала. Словно в прострации ответила Паркер. Не знаю, в каких обстоятельствах Старк с ним познакомилась, но они почти сразу стали вместе. Многие гадают, будет ли свадьба, да и если даже будет, то есть мнение, что у нас может появиться первая героическая семья. А как же эта фантастическая четверка? Эти затворники, удивилась Габриэль, о них почти не слышно и их не видно, какие же они герои. Другое дело Старк и Фокус. Макс, необдуманно поправила Анна и прикусила язык. Макс, откуда ты знаешь его имя? Немедленно расскажи мне все, подруга. Вроде, где-то слышала. Быстро ушла от ответа Паркер. Ну-ну, поверила Габриэль, и продолжила. Как бы там ни было, Старк и Фокус только начало. Я думаю, к ним совсем скоро присоединится кто-то еще. Пусть даже наша Кэп. Капитан Америка, а почему нет? Личность она известная. Несомненно героическая и главное без мужчины. Представляю, какая это проблема найти такой, как она, себе парня. В чем проблема, не поняла Паркер. Как у героини у нее куча врагов, и ее мужчина постоянно будет в опасности, только если он сам не герой, тогда расклад меняется. Ты думаешь, все героини будут вместе с М, Фокусом? Нет, конечно, отмахнулась Габриэль, но шансов у них значительно больше, чем у меня или, к примеру, у тебя. Подруги покинули стены колледжа, и Паркер остановилась возле белой респектабельной машины. «Ладно, до вечера», – печально попрощалась Габриэль, – «буду в одиночку штурмовать бутики». «До вечера, Габи, Анна, добро пожаловать в стены Паркер Фарм Технологис». «Мисс Паркер, добрый день», – вежливо улыбнулась девушка на ресепшене в просторном фойе. «Ваша мать просила передать, что вашего руководителя, мисс Коннорс, сегодня не будет». Она отбыла на конференцию в Сан-Франциско и пробудет там до конца недели. А, почему так внезапно? Сильно удивилась Анна. Насколько я поняла, это связано с неким ученым из Болгарии, который внезапно там появился. Посмотрела на нее секретарь, с выражением на лице «вы же понимаете почему». «Христов, значит, спасибо». На лице у Анны не отразилось ничего, но она расстроилась, потому как надеялась сегодня плодотворно потрудиться. В лаборатории... Сидя за окулярами микроскопа, Паркер изучала движение клеток и записывала результаты в электронный журнал, но мыслями была не здесь. Много вопросов по биосигнатурам оставались без ответа и всему виной отсутствие ее выдающейся руководительницы, а не было ее из-за мужчины. Так случилось, что Кейт Коннорс довольно часто общалась с молодым ученым из Болгарии, и у них вроде как возникли чувства. И вот теперь из-за чувств Паркер осталась без совета опытной наставницы. Вывод был простым, все проблемы от мужчин. Не в силах больше терпеть время, которое идет впустую, девушка покинула лабораторию и отправилась на личной машине домой. Там приготовила ужины, вернувшись в свою комнату, в потайном отделении гардероба достала свой геройский костюм. Была хорошая возможность сбросить раздражение, как следует побив какую-нибудь преступницу. Девушка, уже облачившись, выглянула в открытое окно. На улице города опускался вечер, солнечные лучи сейчас били из-за стен высоток, не везде освещая улицы. Стали загораться фонари. Она выпустила паутину, оттолкнулась и с восторгом ощутила знакомое давление ветра от скорости. В ожидании заметить преступление, Анна носилась между высоток и вовсю напрягала глаза. Так она промоталась еще с час и наконец увидела, как мелкая девчонка выхватила у стоящей возле пешеходного перехода женщины сумку и пустилась на утек. Паркер отпустила паутину и стала падать вниз, на голову малолетней преступницы, в самый последний момент затормозив, выпустив еще одну порцию паутины, другая же досталась воришке, прилепив ее к кирпичной стене. Анна потратила 5 минут на нотации девчонки, забрала кражу и вернула сумку владелице, после чего вновь вернулась к полетам между домов. Рутина напрягала, а отсутствие происшествий давило на нервы. Ближе к 7 часам попалась еще одна воришка, и сценарий почти так же повторился. Недовольная проведенным днем девушка уже возвращалась к себе домой, пуская паутину направо и налево, как заметила очередное преступление. Группа подростков с баллончиков красили фасад старинного дома в промышленном районе. Паркер тихо подобралась к хулиганам по стене и заняла позицию позади них, плавно спустилась на асфальт. Место было глухое и прохожих не наблюдалось, поэтому девчонки не напрягались с осторожностью, позволив Анне подобраться вплотную и даже сделать из паутины небольшой хлыст. Шелк демонстративно шумно вздохнула, чем привлекла внимание хулиганок, они обернулись и испуганно округлили глаза, потом они бросились в рассыпную, и Анне пришлось за ними побегать, не сильно шлепая их по задницам паутиной, приговаривая, чтобы так больше не делали. Девчонки визжали, просили прощения, а девушка им грозилась устроить неприятности, если те не прекратят хулиганить. В конце концов девчонки разбежались, оставив свои орудия преступления и довольную Анну в пустом вечернем переулке. Девушка уже подняла руку, чтобы выпустить паутину и отправиться домой, как услышала знакомый металлический звук из-за поворота переулка. Что-то железное там катилось и быстро остановилось. Паркер покачала головой и вновь примерилась рукой, чтобы выпустить паутину, потом так и замерла. Любопытство и отсутствие удовлетворения от событий проходящего дня гнали ее проверить, что там. Да и был шанс, что там кого-то грабит, может даже мужчину. Она его спасет и получит заслуженные слова благодарности. Бесшумно ступая, она добралась до кирпичного угла дома, стены проулка которого были завалены разным бытовым хламом. Осторожно выглянула и сразу заметила цилиндр мусорного бака, лежащий в центре проулка на боку. Его содержимое разлетелось на потрескавшемся асфальте, как хлебные крошки из сказки, показывая направление, откуда он прикатился. Все так же соблюдая скрытность, она по стене подобралась ближе и замерла, когда увидела очень подозрительную и тревожную картину. Из-за мусорного контейнера была заметна лежащая на асфальте рука. Возможно, кому-то было плохо, но девушка почему-то была уверена, что увидит нечто куда хуже. Она подобралась ближе и осторожно заглянула за бак, дернулась и свалилась со стены, холодея замерла на грязном асфальте, настороженно смотря на выглядывающую из-за контейнера руку. Как раз в этот момент возле руки показалась растущая лужа крови. Анна почувствовала, что больше не может. К горлу подступила тошнота. Девушка вскочила на ноги и подбежала к мусорному контейнеру, подняла крышку и одновременно низ маски и с ужасом закричала, отскакивая в сторону. В контейнере обнаружились оторванные ноги. «Да чтоб вас!» – зашипела, жадно глотая воздух Паркер. Что-то лязгнуло сверху, и Анна дернулась, одновременно поднимая голову на звук. Успела заметить мелькнувшую фигуру в рваной одежде. Какое-то время шелк боролась с собой, не решаясь, что делать, потом зло сцепила зубы и резко опустила маску, выпустила паутину и устремилась вверх. Когда она показалась над крышами домов, почти сразу заметила быстро лавирующую между блоками вентиляции фигуру в рванье и тут же устремилась в погоню. Азарт мгновенно сменил страх от увиденного, и шелк была вся сосредоточена на противнике. Наконец-то будет бой. Ее преследование заметили, и незнакомка ускорилась, что заставило Анну выжимать из себя силы, чтобы просто держаться на хвосте. Скорость преступницы дразнила и немного настораживала, как минимум обещая непростой бой. Однако Паркер не собиралась играть честно, у нее ведь есть паутина. Анна уже прикинула, куда бежит ее цель, и теперь на короткое мгновение резко ускорилась, чтобы подпрыгнуть повыше и выпустить паутину в высотку перед собой, потом раскачалась и взмыла вверх, в полете оказавшись над противницей, и пустила заряд той в ноги. Неизвестная не ожидала нападения сверху и рухнула, головой пробив алюминий трубы вентиляции. Анна мягко приземлилась и подняла руки, чтобы закутать свою противницу, но та порвала металл словно фольгу за мгновение и руками подтянулась, скрываясь из вида за развороченной конструкцией. Шелк рванула следом, высоко подпрыгнула и ошарашенно распахнула глаза. Ей в лицо летела растопыренная когтистая лапа. Увернуться возможности не было, но девушка смогла выставить ногу вперед, целясь в руку противницы ниже кисти, амортизируя, и удалось смягчить удар, но все же на излете замаха когти ее тоже достали. Анну откинула и протащила по бетонной крыше. Отлежаться и прийти в себя не вышло, завопило чувство опасности, и Паркер пришлось перекатом сместиться, чтобы заметить, как крошится под ударом когтей бетон в том месте, где она секунду назад лежала. Неизвестная в порванной одежде с пугающей скоростью бросилась следом, и удары пошли нескончаемым потоком. Анна с нарастающей усталостью уворачивалась, бок, в который пришелся удар, стремительно немел, мешая эффективно двигаться, что в конечном итоге привело к пропущенному удару. Противница наотмашь внешней стороной ладони угодила как раз в лицо Паркер, отбросив на несколько метров. Анна в полете задела ногами парапет крыши и вылетела за ее пределы. Несколько раз бесконтрольно по инерции кувыркнулась и с размаху ударилась головой о пролет пожарной лестницы дома напротив, потом отрикошетила в другую стену и так несколько раз, пока не встретилась спиной с асфальтом. Мутным взглядом девушка смотрела в черные облака над собой, пытаясь собраться с мыслями, превозмогая боль во всем теле. Она неуверенно потянулась к поясу, где в потайном кармашке должен быть компактный мобильник, потянула его и почувствовала, как в ее руке он рассыпается на части. Устало опустила руку на асфальт и расслабилась, тяжело дыша. Прошла наверняка вечность, прежде чем у нее хватило сил подняться на ноги и, шатаясь, держась одной рукой за стену дома, выйти из проулка на оживленную улицу. Первые же встреченные прохожие испуганно от нее отшатнулись. Видимо, она слишком резко перед ними появилась. Анне нужен был телефон, один звонок в ее новую контору, но при этом следовало не попасть к полиции, потому как она была нелегальным героем и на нее негласно копы вели ленивую охоту. Гониться не станут, но вот если в руки попадет, то обязательно арестуют. Однако сил, чтобы говорить, почти не осталось, в глазах все плыло, да и держаться на ногах было почти невозможно. Еще чуть-чуть, и она думала, что потеряет сознание. Ей повезло, когда мимо прошла женщина с ребенком. Прохожая остановилась напротив уперевшейся спиной к стене девушки в окровавленном и порванном костюме супергероини. «У вас очень правдоподобный костюм», – беззаботно спросила та и посмотрела на дочку. Правда, у тети очень жуткий костюм, видимо, было слишком темно, чтобы они разглядели, насколько реально ее состояние. «Правда-правда», – весело запрыгала на месте девчонка лет 8. «Можно позвонить», – на выдохе произнесла Анна, цепляясь из последних сил за реальность. «Да-да, конечно», – спохватилась женщина и достала телефон из сумочки. «Только, пожалуйста, недолго, нам с малышкой нужно на секцию еще успеть». «Спасибо», – произнесла Паркер, принимая телефон, и трясущейся рукой принялась набирать номер. У нее все никак не выходило попасть в нужные цифры, что спровоцировало подозрение у женщины. «С вами все хорошо, может, вам плохо, в порядке». Паркер испугалась, что вызовут скорую, тогда ее инкогнито будет раскрыто, просто сильно устала. «Наберите, пожалуйста, номер». «Да-да, конечно». Анна продиктовала, и ей передали телефон снова. Пошли гудки, которые прервали веселым бодрым голосом. «Это Анна, мне нужна помощь срочно. Адрес, я не знаю», — почти шепотом говорила Паркер. «Жду». Она вернула телефон и нашла в себе силы помахать девочке, обозначив, что все нормально, успокаивая тем самым женщину. Когда мать с ребенком отошли, девушка медленно сползла на асфальт, оставляя на кирпичной кладке следы размазанной крови. Черный минивэн остановился возле нее через примерно 20 минут. Его дверь отъехала в сторону, и на асфальт вышли несколько человек в черных одеждах. Среди них был рыжий парень, который сразу же подбежал к девушке. «Мисс Паркер, ваше состояние?» — склонился над ней. «Досталось мне, это я вижу. Насколько все плохо, хотя медики сейчас узнают». Как раз к ним подошли две женщины и стали споро распаковывать сумки, доставая оттуда медицинские приборы. Анну осмотрели, чем-то укололи, отчего по телу пошла волна онемения, наложили на шею фиксатор. Рядом оказались носилки. «Как вас угораздило?» — наконец спросил Натан. «Какая-то тварь в квартале отсюда нашла труп мужчины, погналась за ней, сплоховала и упала с крыши», — шепотом отвечала Анна. Романов повернул голову в сторону улицы, и его лицо стало озадаченным, потом серьезным. Давно это было, я сумела сорвать с нее куртку. Там, Паркер вяло махнула рукой, в переулке должна лежать. В следующий раз Анна пришла в себя в больничной палате. Рядом оказалась женщина в сером деловом костюме. Она заметила пробуждение пациентки и тут же подошла. «Мисс Паркер, меня зовут агент Колсон. Я из ЩИТа. Как вы себя чувствуете?» Девушка дотронулась пальчиками до головы, наткнулась на бинты и стала ощупывать себя. Почти везде, где она касалась, были бинты. «Сколько я здесь?» «Хм, вы пробыли у нас 2 дня. Что такое?» Агент заметила, как побледнела Паркер. «Родители, вы им сообщили?» «Да, мы связались с вашими родственниками и сообщили, что вы участвуете в закрытой конференции с возможностью трудоустройства на крупном исследовательском проекте. Не волнуйтесь, мы заботимся о своих». Паркер расслабленно откинулась на кровати. «Возвращаясь к вопросу, мисс Паркер, как вы себя чувствуете?» «Нормально», — сразу ответила она. Колсон кивнула. «Поразительная скорость регенерации, но все же часть травм не до конца зажили. Я в норме», — упрямо сказала Анна. «Ваш костюм нам починить не удалось, зато мы взяли на себя смелость подготовить аналог». Колсон достала черный пакет и положила его на тумбочку рядом с кроватью. Девушка осторожно поднялась на койке и опустила ноги на пол, потянулась перебинтованной рукой к костюму и нахмурилась, что-то поняв. «Что происходит, агент Колсон? Откуда такие подозрения? Даже на войне раненым дают возможность восстановиться». «Вы правы», — сдержанно улыбнулась Колсон, скорее просто пожала губы. «Эта тварь, что напала на вас, мы потеряли уже 3 группы, пытаясь ее поймать. Количество ее жертв все растет, и нам приходится искать резервы, чтобы справиться с угрозой». «Я поняла», — спокойно произнесла Анна и взяла пакет, поднялась с кровати и пошла в ванную комнату. Там она остановилась, не доходя до зеркала, набралась духа и сделала последние 2 шага, бросила быстрый взгляд на свое отражение, поморщилась и снова вернула взгляд на зеркало. В нем отражалось лицо с разбитой бровью, губой, желтым синяком под глазом и ссадиной на переносице. Она скинула с плеч лямки больничной робы и осмотрела тело. Там тоже хватало забинтованных ран, особенно выделялся пострадавший от когтей твари бок. Там через бинты проступали 3 красных от крови линии. Девушка с каменным лицом распаковала предложенный щитом костюм. Он оказался почти таким же, как ее оригинальный, надела его и, шипя от боли и сделав невозмутимый вид, вышла к Колсон. «Я готова», — сообщила она. «Тогда пойдемте», — вздохнула агент. «Ситуация не критическая, но близкая к этому, и нам следует поторопиться. Уже этой ночью мы ожидаем очередное нападение». «Вы не поняли, почему нападение происходит в сумерках?» «Нет, но кое-что нам удалось узнать с помощью куртки нашего противника, которую удалось добыть благодаря вам». «И что же?» «Вещь принадлежала человеку, живущему или покупавшему товары в городке Смолсмит, и пояснила, такой находится к северу от Нью-Йорка в часе езды. Есть результаты? Вечером мы там потеряли группу, а агент Романов оказался в этой больнице. Они добрались до лифта, который Колсон отправила вверх на последний этаж. К этой проблеме мы подключили все доступные силы. Вы должны понимать, что после атаки на наш штаб у нас их осталось не так много, потому серьезно помощи мы оказать больше не можем. В этой части страны у нас осталось слишком мало агентов». Лифт остановился, и они вышли в коридор, повернули к лестнице, и Колсон бодро пошла по ней вверх. Там была дверь на крышу, в узком окошке которой Анна разглядела крыло самолета. Колсон открыла дверь, и Паркер смогла рассмотреть целиком летательный аппарат. «Квинджет», — лаконично пояснила Колсон. «Кстати, вот и наше усиление». Возле самолета стоя общалась с пилотом блондинка с щитом за спиной. Анна почувствовала, как немеют кончики пальцев. «Капитан?» — хрипом спросила она. Девушка в звездно-полосатом костюме обернулась на шаги. Агент Колсон обратила внимание на подходящих капитан Америка. «И Анна, в смысле Шелк, так вы и есть та подающая надежды молодая героиня?» Одобрительно улыбнулась Кэп. «Возможно», — потупилась Анна. «Кэп, передаю в ваше распоряжение Шелк и остаюсь на связи. Как прибудете на место, будьте осторожны». «Пойдемте, Шелк», — поманила за собой в Квинджет Стелла. «Меня вы уже знаете, я с вами познакомилась, еще с нами будет она». В кресле сидела девушка с черными волосами и с фиолетовыми очками, за которыми были видны темные радужки глаз. Рядом с незнакомкой у голени стоял футляр с торчащими оперениями и сложенный лук. «Хаукай», — представилась та, сделала жевательное движение челюстью, Потом между ее губ стал медленно расти розовый шарик, который через пару мгновений лопнул. «Можно просто хаук, я не обижусь». По самолету прошла мелкая дрожь, взревели турбины, и пассажиры почувствовали, как начался полет. «Мы будем втроем?» – спокойно спросила Анна, усаживаясь в предложенное Роджерс кресло и пристегивая себя ремнями безопасности. «Мы нападали скопом», – мрачно начало Кэп, держась за поручень в центре отсека, «и потеряли кучу людей. Попробуем поступить иначе». «Какой план?» – подняла голову Шелк. «Насколько мне известно, вы, мисс Шелк, хороши в акробатике. На вас ляжет задача выманить на себя этого неизвестного противника. Вам должно хватить ловкости избежать травм при этом. После того, как вы выманите на меня, я займу ее боем, а Хаука и специальным снарядом ликвидирует цель». «Звучит просто», – тихо произнесла Анна. «Но сперва нужно будет ее найти», – встряла жующая жвачку Хаук. «Да», – поморщилась Стелла, – «с этим может быть проблема. Все нападения были совершены вблизи входов в канализацию, поэтому...» «А это значит, что кое-кому придется запачкаться», — прищурилась испытующая Хаук. При этом между ее алых губ вновь стал надуваться розовый шарик. «Ничего страшного», — невозмутимо ответила Анна. «Если бы можно было поступить иначе, начало Кэп, но внизу мы будем только мешать друг другу. У тебя точно получится выманить ее, не стоит беспокоиться, если драться не нужно, я справлюсь, я на это рассчитываю», — сдержанно улыбается Стелла. Квинджет приземлился на краю города, на который уже падали последние лучи солнца. Анна с тревогой проводила оранжевое светило за края далеких зданий, которые как трафаретом подрезали нижний край вечернего небосвода. Прикрываясь от пыли, поднятой винтами их транспорта, вышла на землю Стелла и сразу достала компактный коммуникатор, на котором загорелась карта местности. Рядом остановилась и выплюнула жвачку Хаукой. При этом она внимательно смотрела по сторонам, а указательный и большой палец правой руки коротко подрагивали. 500 метров на восток, и будет вход в центральный коллектор», – произнесла Кэп. «Рядом есть заброшенные зернохранилища, туда и будем выманивать нашу цель. Там точно никого не будет», – спросила со скрываемым волнением Анна. «Полиция города предупреждена, введен комендантский час, поэтому вряд ли кто-то там окажется», – ответила Стелла. «Тогда я пошла, не спеши», – придержала ее Кэп. «Сначала дойдем до места и определим, куда ты конкретно будешь заманивать цель». Квартал рядом с ангарами оказался ожидаемо безлюдным, только стоящая на перекрестке полицейская машина была подтверждением того, что тут все же есть жизнь. Под неожиданным порывом ветра Анна зябко поежилась. Ей как раз попался на глаза вход в канализационный коллектор. «Вчера тут погибло 15 человек», — хмуро произнесла Хаукой, как бы ни к кому не обращаясь. «Постараемся, чтобы на них все и закончилось». Анна подошла к краю черного провала коллектора и заглянула внутрь. Ее тело нервно передернуло, вспомнилась прошлая встреча с той тварью. «Ты справишься», — внезапно рядом оказалась Стелла. «Если сомневаешься, я могу туда спуститься». «Нет-нет, все в порядке», — быстро отказалась девушка и спрыгнула вниз. Первым, что увидела Анна, стал длинный туннель, освещенный редкими фонарями. По бетонному полу бежал тонкий ручеек вонючей воды. Передвигаться Паркер решила как привычно и наиболее безопасно, по потолку туннеля. Через сотню метров девушка издала тихий стон боли, забинтованный бок дал о себе знать. Она машинально отлепила одну руку и приложила ладонь к ране, снова зашипела, потом стала глубоко дышать. Через минуту она нашла в себе силы продолжить. Туннель закончился внезапно. Сперва шли бесконечные кольца бетона, по краям которого тянулись теплые трубы, потом они резко свернули вправо, и там обнаружилось огромное круглое помещение с бассейном черной воды в центре. Света тут едва хватало, чтобы выхватывать из мрака очертания предметов. Еще тут было влажно, и стоял затхлый запах нечистот. Анна вжалась в стену, когда услышала шорох внизу. Потом непонятный силуэт метнулся к воде. Раздался всплеск. Паркер почувствовала, как темнеет в глазах, следом до нее дошло, что ее тело пробирает мелкая дрожь. Она закрыла глаза и стала глубоко дышать. Такого делать нельзя было, когда рядом враг, но по-другому заставить себя хотя бы сдвинуться было нереально. Наконец Паркер смогла выбраться из туннеля и полезла по стене уже в зале, не сводя при этом взгляда с черной воды бассейна. Раздался всплеск, потом влажные шлепки по шершавому бетону, дохнуло холодом. Анна отлепила от стены руку и навела, полагаясь на чутье, ладонь на тварь. Она почему-то стояла, замерев у самого края воды. Тихий шелест выпущенной паутины разорвал зловещую тишину. Тварь упала на пол, и тут же по залу эхом разнесся треск рвущейся паутины, заставивший девушку дернуться обратно на выход. Тварь уже была на ногах и с силой ударилась в стену под паркер, вцепилась когтистыми лапами в стену и рывками, кроша бетон, так что в стороны полетели его обломки, быстро настигла шелк. Ей пришлось уворачиваться, чтобы попасть обратно в туннель. Уже там плюнула на карабканье по стенам и побежала, что есть силы, на выход из коллектора, разбрызгивая вонючую воду. В спину ей дышала, не отставая, неведомая опасность. Как ни кстати, особенно сильно разболелся бок, даже не боль стала мешать, а то, что дышать с каждым шагом становилось ощутимо сложнее. В какой-то момент она поняла, что не добежит, и ее захлестнула паника, в глазах окончательно потемнело, дыхание сбилось до свиста. Она даже сразу не поняла, во что врезалась, но мгновение дезориентации закончилось образом уличного фонаря, заметного из люка коллектора. Не помня себя, девушка рывком вылетела наружу, и ее за ногу цапнула когтистая тварь. Анна вскрикнула и покатилась по пыльному асфальту, оставляя на нем крупные капли крови. Из люка в земле вылетела черная фигура и повела головой, ища ее. Паркер поднялась на ноги и изо всех сил побежала в сторону ангара. Ворвалась внутрь, чувствуя, как выход отрезала тварь. Ее черный силуэт с крупными лапами был хорошо виден в тусклом свете фонаря у нее за спиной. Она не спешила, видимо, понимая, что жертве никуда не деться. Вот только сейчас на нее кинется Стелла, а дальше Хаукой добьет своим оружием. Тварь встала на четвереньки и медленно поскребла когтями в сторону замершей Анны. Девушка оцепенела, когда увидела с противоположной стороны дороги номер ангара. Паркер в суматохе ошиблась с местом ловушки, и ее команда ждет в другом месте. Черный силуэт мгновенно переместился вплотную и взмахнул лапами, прежде чем успела подумать. Анна перехватила конечности твари и упала под ее весом. Клацнули клыки, запахло тленом и смрадом, а еще шелк впервые увидела их. Глаза, черные с демонически красной радужкой глаз. Тем временем неведомый монстр почти дотянулся своими клыками до лица Анны. Как раз в этот момент тварь резко отлетела в сторону, и девушка увидела Стеллу, которая, видимо, за ногу откинула врага. Следом Кэп уверенно пошла на сближение. Монстр вскочил на ноги и сразу же устремился к новой цели, замахнулся и попал в подставленный под удар щит. Стелла чуть повернула корпус, чтобы приоткрыть защиту цели, из кулака пробила торс твари, заставив ту отлететь на пару метров и покатиться по земле. Потом в два широких шага подбежала ближе, замахнулась и ударила ребром щита в ее голову, добавила кулаком в челюсть, а следом отбросила щит и стала осыпать градом ударов, прижав ту к земле. При этом от монстра отлетали ошметки плоти и зубов. В какой-то момент Стелла перестала молотить тварь и разогнулась, тяжело дыша, все еще продолжая сидеть на монстре. Анна, держась за бок, медленно села на пол ангара и с трудом смогла поверить, что все закончилось. Их цель лежала, раскинув лапы в стороны, и медленно истекала черной кровью. Стелла поднялась на ноги и вызвала по рации Хаукой, потом подошла к твари и пнула ее ногой, та никак не отреагировала, после чего повернулась к Анне. «Шелк, ты как, жива?» – прошептала Паркер. Кэп пошла к с трудом держащейся девушке, видимо, чтобы как-то помочь, но не дошла. Внезапно из темноты в углу раздались редкие хлопки в ладоши, словно кто-то саркастически благодарил за представление. Героини повернули головы на звук и стали напряженно всматриваться в дальний темный угол ангара. Звук приближался, но никого не было видно. Стелла подняла щит и встала перед почти лежащей Паркер. Агенты щита, шелестящий голос из ниоткуда, снова, на этот раз на что-то способные. Забавно, откуда столько стеснительности? Весело спросила Роджерс. Покажись, мы не укусим. Хлопки в ладоши прекратились и на ангар опустилась гнетущая тишина. Показаться, нарушил он молчание. Можно. Из мрака медленно вышла фигура твари, такой же, которую убила Стелла. Но сперва, девушки видели, что пасть человекоподобной твари не двигалась, однако голос разносился по ангару, отражаясь от металлических стен. «Развлеките меня еще». На свет вышли еще три твари. «Хоть разомнусь», — хрустнула шея Роджерс и перехватила удобнее щит. «Выбирайся потихоньку отсюда», — тихо добавила Кэп Анне и пошла на врагов. От ее показной веселости не осталось и следа. Из ангара, хромая, вышла Анна и сразу попыталась бежать в сторону ожидающего команды на взлет Квинджета. Вдогонку Паркер выскочили две твари. Девушка испуганно обернулась, чтобы заметить, как в монстров попадают стрелы. «Уходи, я прикрываю». К крикнула Хаук с крыши соседнего ангара. Анна с ужасом заметила, как к Хауке сзади крадутся 5 тварей. «Сзади!» – заорала она. Агент щита успела обернуться и уйти от первого взмаха, видимо, правильно оценив соотношение сил, просто прыгнула вниз. Упала на асфальт и перекатом погасила инерцию, быстро догнала Паркера и подхватила ту под плечо, другой рукой дотронулась до своего уха. «Центр, код красный. Пришлите группу зачистки или лучше удар с воздуха. Город потерян. Мы отступаем к Квинджету». Анна успела удивиться фразе Хаук про город, но в этот момент периферийное зрение уловило множественное движение. Девушка бросила взгляд на источник тревоги и стремительно побелела. Из окон домов, из дверей и припаркованных машин вылезли эти твари. Их были сотни. «Там осталась капитан», — прохрипела Паркер, — «мы не можем ее оставить».